Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 3 января 2018 года. JW44. «Где ты была, Кора? Я заглядывал сюда каждый день. У тебя все хорошо?» Кора Риф 12. «Нет, все совсем нехорошо. Меня все ненавидят». JW44. «Почему? Что случилось? Как прошла презентация?» Кора Риф 12. «Отвратительно. Ты посоветовал мне включить в доклад историю Рэйчел Фармер, и в результате получился полный провал. Она оказалась тетей моей одноклассницы, и та расплакалась. Тогда я психанула и заявила всему классу, что ты настоящий. Что мы с тобой общаемся. А они решили, что у меня крыша поехала. Тогда я дала Джардин по физиономии. Теперь все меня ненавидят». JW44. «Зря ты им рассказала. Наши отношения должны оставаться для всех тайной». Кора Риф 12. «Я знаю, прости. Что мне теперь делать?» JW44. «Прежде всего нужно сказать всем, что про общение со мной ты просто пошутила. Мы оба можем попасть в большие неприятности. Ты кому-нибудь рассказывала об этом сайте и нашей переписке? А электронные письма кому-нибудь показывала?» Кора Риф 12. «Нет, никому, честное слово». JW44. «Хорошо. Если бы ты и здесь прокололась, мы бы не смогли больше общаться. Мне пришлось бы уйти навсегда, понимаешь?» Кора Риф 12. «Понимаю, честное слово. Я никому ничего не скажу. Только не уходи». JW44. «И забудь про Джардин и Вайолет. Они плохие подруги». Кора Риф 12. «Наверное. Но все-таки других у меня не было, и я по ним скучаю». JW44. «Я твой друг, Кора. Твой единственный друг. Помни об этом. И я всегда здесь и готов тебе помочь». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Элендри. 7 января 2018 года. «Сегодня я пошла в школу, готовая заявить всем, что просто пошутила насчет Джозефа Уизера. Что хотела всех позабавить, но в итоге вышло не очень. Я собиралась сказать, что прошу прощения за пощечину и что у меня просто выдался очень плохой день. За обедом я подошла к Вайолет, зная, что она, по крайней мере, не вытолкнет меня со скамейки. Села рядом, и бывшая подруга одарила меня тенью улыбки. Не слишком много, но все же лучше, чем ничего. Я развернула бутерброд, но есть так и не смогла. Все твердила про себя. «Скажи им, что пошутила про Уизера. Скажи им, что пошутила про Уизера». Но не успела я открыть рот, как заговорила Джардин. «Ой, девочки, а вы слышали про Кору Лендри?» «Нет, а что случилось?» — с фальшивым участием поинтересовалась Джемма. «Так она же исчезла». «Пф, просто встала и пропала. Вот она была и нету». Джардин распахнула глаза и нахмурилась, якобы опечалившись. Меня замутило. «То-то я понять не могу, почему ее последнее время не видно», задумчиво проговорила Кейли, как будто наконец решила для себя заковыристую загадку. «И где же она теперь?» Я с трудом сдерживала слезы. «Возможно, блуждает где-то с Джозефом Уизером, ведь он же настоящий», сказала Джардин. На меня никто не смотрел. «А ты, Вайолет?» спросила Джардин. Слезы капали на мой бутерброд, пропитывая хлеб. «Видела Кору в последнее время?» Я затаила дыхание. Вайолет уставилась на свой поднос. «Нет, не видела». «Никто со мной не разговаривает. Никто на меня не смотрит. Даже Вайолет. Как будто я призрак». Томас Петит. 17 апреля 2018 года. Вторник. «Клянусь, я ничего не делала, Коре!» — снова говорит Джардин Томасу, когда они уходят от Тесс. В палате они пробыли очень недолго. Томас собирался рассказать Тесс, что случилось с Корой на вокзале, но после неприятной встречи с ее родными так и не мог заставить себя завести об этом разговор. А Тесс, похоже, ничего и не заметила. Болтала, как ни в чем не бывало. Джардин пристегивается на сиденье. «Да, мы обе злились друг на друга, но недолго. и быстро помирились. Не знаю, почему ее сестра говорила про меня такие гадости». Томас обдумывает ее слова. Дети и правда постоянно цапаются. То и дело ссорятся по мелочам. Может, сестра Коры просто разволновалась, и это понятно. Их семье досталось. И разве мама Коры разрешила бы им навестить дочку, если бы Джардин глумилась над Корой? Правда, Джардин призналась, что иногда все-таки разыгрывала подругу, и в депо тоже хотела подшутить над ней. Уже непонятно, чему и верить. Кроме того, Кора вроде была искренне рада видеть Джардин. Разве она вела бы себя так, будь Джардин действительно настолько гадкой, как считает Кендалл? «По-моему, Кора была очень рада тебе», — говорит Томас, выезжая с парковки. «Ага», — хмыкает Джардин, но в голосе нет уверенности, только грусть. «В чем дело?» Томас отрывает взгляд от дороги и смотрит на Джардин. «Думаю, Коре очень понравился твой подарок. Как ты считаешь?» «Да, наверное». Джардин пытается включить магнитолу, тянется к кнопкам, но Томас берет ее за руку. «Скажи мне, девочка», — настаивает он. «Просто... ее лицо...» Глаза Джардин наполняются слезами, и Томас чувствует облегчение. Наконец, внучка проявляет настоящее сочувствие к подруге. «Сейчас все выглядит плохо, но когда заживет, она снова будет похожа на себя. Я уверен», — утешает Томас. «Постарайся не тревожиться. В больнице очень хорошие врачи». «Жаль», — начинает Джардин. «Как же мне жаль, что мы вообще высунулись из дому прошлой ночью, что прихватили с собой дурацкий нож, что просто не остались у Коры». «Я знаю, дорогая», — говорит Томас и гладит внучку по ноге. «Ты усвоила трудный урок. Просто запомни его, когда в следующий раз отправишься к подруге с ночевкой». «Бабушка, наверное, никогда больше не позволит мне ночевать у кого-то», — стонет Джардин. «Скорее всего», — соглашается Томас, но без уверенности и в голосе его слышится скорее любовь, нежели гнев. Остаток пути обратно в Пич проходит в молчании, и, подъехав к дому, они обнаруживают припаркованную там полицейскую машину. Впрочем, зрелище вполне обычное. Полиция часто паркуется на Мейн-стрит, самой оживленной магистрали города. Томас останавливается у подъездной дорожки, и когда они с внучкой выходят, к ним направляется Бри Уилсон, сотрудница полиции, которая первой допрашивала Джардин. У Томаса в груди вскипает тревога. «Здравствуй», — с подозрением приветствует он капрала Уилсон. «Возникли новые вопросы к Джардин?» «На самом деле все серьезнее, мистер Петит», — говорит она и примолкает, словно пытаясь подобрать нужные слова. «А в чем дело-то?» — спрашивает Томас уже более решительно, с нажимом. Голова у него кружится от предположений. Джардин стоит рядом и молчит. «Здесь что-то не так», — говорит себе Томас. «Мы только что из больницы», — навещали Кору. «Они с Джардин славно провели время, не так ли, Джардин?» Так кивает. Капрал Уилсон неловко переминается с ноги на ногу. «Боюсь, мне придется отвезти Джардин в участок». «Еще на одну беседу?» — спрашивает Томас. «Не проблема. Джардин с радостью ответит на любые ваши вопросы. Мы все хотим выяснить, кто это сделал». «Не сомневаюсь, что так и есть», — говорит Уилсон. Голос у нее холодный, что нервирует Томаса даже больше, чем пистолет у нее в кобуре. «Мне придется арестовать Джардин за нападение на Кору Лендри». «Что?» — у Томаса вырывается недоверчивый смешок, больше похожий на лай. Взгляд Джардин мечется между взрослыми. Она не понимает, что происходит. «У нас есть свидетель, который утверждает, что Джардин толкнула Кору на станции. Ну и еще кое-какие улики», — говорит Уилсон. Томас смотрит на внучку, которая, как ни странно, не возражает. «Нет, это наверняка какая-то ошибка», — хмурится он. «Боюсь, ошибки нет. У меня ордер на обыск вашего дома». И Уилсон протягивает Томасу лист бумаги. Томас думает о внучкином ранце, засунутом в камин. «Полицейские не могут об этом знать», — говорит он себе. «Джардин, иди внутрь!» — Томас указывает на дом. «Немедленно!» «Оставайся со мной, Джардин!» — стальным голосом говорит Уилсон. Девочка переводит взгляд с Уилсон на деда, не зная, кого слушать. «Кто этот свидетель?» — спрашивает Томас. «Джардин уже рассказала все, что знает. Она никому не причиняла вреда!» «У нас есть еще кое-какие улики, с которыми предстоит разобраться. А пока Джардин должна пойти со мной», — говорит капрал, доставая из кармана телефон. «Подмогу вызываешь?» — спрашивает Томас, делая шаг вперед. «Серьезно?» «Успокойтесь, мистер Петит. Я не стану вызывать подмогу, если вы пообещаете не глупить. А сейчас просто хочу показать кое-что». Она касается экрана пальцем и поворачивает телефон к Томасу. «Господи Иисусе!» — бормочет тот, проводя рукой по лицу. «Господи Иисусе, Джардин!» «Что?» — тихо спрашивает она, и Уилсон наклоняет телефон к Джардин. Там фотография трех девочек перед товарным вагоном, исписанным граффити. На улице темно, и троица улыбается для селфи, которое делает Вайолет Кроу. Мало того, что Джардин стоит позади двух подружек в той самой светло-голубой флисовой куртке с пятном крови на рукаве, но и держит в руках предмет, который пугает Томаса до дрожи. В одной руке у нее ремень от ранца, а в другой — занесенный над головой Коры, садовый нож. На лице злорадная ухмылка. «Джардин!» — голос у Томаса срывается. «Ты же сказала, что не пошла со всеми на станцию, что вернулась!» «Нет», — говорит Джардин, качая головой. «Я не виновата. Я ничего не делала, клянусь. Кора сама толкнула меня первой. Я только толкнула ее в ответ. Честное слово, я не резала ее ножом». «Я тебе верю», — говорит Томас, но уверенности у него в голосе нет. «Не волнуйся, мы все уладим». Подъезжает еще одна машина, оттуда выходит полицейский, но держится на расстоянии. «Джардин Петит», — объявляет капрал Уилсон, — «ты арестована за покушение на убийство Коры Элизабет Лендри». У Томаса от страха сжимается в груди. «Что же вы делаете?» — беспомощно вопрошает он. «Ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, может быть и будет использовано в суде», — продолжает Уилсон. «Эй!» — говорит Томас, пытаясь встать между Джардин и капралом, но Бри останавливает его ледяным взглядом. «Дедушка!» — кричит Джардин, когда Уилсон под локоть ведет ее к полицейской машине. «Дедушка, я не хочу идти!» «Ты имеешь право на адвоката. Если не можешь позволить себе адвоката, тебе его предоставят. Ты понимаешь права, которые я тебе только что зачитала?» «Нет!» — хнычет Джардин. «Дедушка, не позволяй ей забрать меня! Пожалуйста!» «Мистер Петит», — строго предупреждает Уилсон. «Джардин, иди с капралом Уилсон, а там я тебя встречу!» Томас старается говорить ровно. «Но не отвечай ни на какие вопросы, слышишь? Я позвоню адвокату, и он обо всем позаботится!» Он поворачивается к Бри. «Куда ты ее везешь?» «В здешний полицейский участок. Вниз по дороге». «Я не хочу», — мямлит Джардин дрожащим от паники голосом и судорожно цепляется за деда. «Пожалуйста, дедушка, не заставляй меня». Она уже плачет в голос, привлекая любопытные взгляды проезжающих мимо. «Я буду там, Джорди, обещаю», — говорит Томас, стараясь удержать уверенность и в голосе, и в мыслях. «И сразу вытащу тебя». Он наклоняется поцеловать внучку в лоб. «Не говори ни слова. Помни, тебя там не было», — шепчет он ей на ухо. «Тебя там не было». Но фотография свидетельствует о другом. Джардин явно была на станции с подругами и держала в руках тот самый нож, которым едва не убили Кору. Что же произошло между моментом, когда был сделан снимок, и самим нападением? «Дедушка, пожалуйста!» Захлебывается Джардин, когда Томас пытается расцепить ее руки. «Выше голову, девочка», — твердо говорит он. «Мы все уладим». Помощник шерифа Портер и помощник шерифа Блейк из округа Джонсон проведут обыск, мистер Петит. «И что будете искать?» Томас с замиранием сердца думает о ранце, засунутом в камин. «Одежду, в которой она была прошлой ночью, туфли, ранец», — перечисляет Уилсон. «А также домашний компьютер и мобильный телефон Джардин, если они у нее есть. Вы бы очень нам помогли, если бы сказали, где все это находится». «Нет», — отказывается Томас. «Мы уже отпомогались. Джардин ведь ответила на все ваши вопросы». И он смотрит, как двое полицейских подходят к дому. «Дверь заперта?» — спрашивает один. Томас беспомощно наблюдает, как Уилсон ведет Джардин к полицейской машине. Ждет, пока машина отъедет от тротуара и исчезнет вдали. Затем передает ключи помощникам шерифа, а сам смиренно отступает в сторону. Те отпирают дверь, входят внутрь и плотно закрывают дверь перед носом у хозяина. Томас какое-то время неловко топчется у крыльца, затем поворачивается и идет к бару. Войдя, он взглядом запрещает задавать какие-либо вопросы. Идет за барную стойку, наливает себе виски и несет стакан в тесный кабинетик в глубине. Сначала он звонит адвокатессе, которая помогала им с Тесс обновлять завещание. Та говорит, что уголовным правом не занимается, и рекомендует своего коллегу Роберта Пила, много лет работающего как раз с несовершеннолетними правонарушителями. Она обещает, что попросит Роберта в течение часа подъехать в полицейский участок. Томас садится за загроможденный стол, разбирает бумаги, прихлебывает виски и пытается решить, как достать ранец из дымохода, прежде чем его найдет полиция. Скорее всего, они не подумают заглянуть в камин, но если все-таки посмотрят, Томасу придется признать, что именно он спрятал там улику. В любом случае, Джардин это только навредит. И что станут делать полицейские, когда не смогут найти одежду, в которой девочка была прошлой ночью? Интересно, а его тоже арестуют? Их всех закроют, пока все это не закончится. Может, следовало пойти с ними и дать им одежду, похожую на ту, что была тогда на Джардин. Ведь все ее джинсы выглядят одинаково, а обувь, насколько ему известно, никто не фотографировал. Спросят ли они Джардин, что у нее было на ногах? Скорее всего. Надо было поговорить с ней, точно объяснить, что нужно говорить. Ободрённый виски, Томас встает и идет через бар обратно, рассеянно отвечая на приветствия постоянных клиентов. Машина по-прежнему припаркована перед входом, значит, ранец еще не нашли. Томас дергает дверную ручку, но та не поворачивается. Должно быть, полицейские заперли за собой дверь, когда вошли внутрь. Он похлопывает себя по карманам и только потом вспоминает, что отдал ключи полицейским. Томас украдкой оглядывается, проверяя, не наблюдает ли кто-нибудь, никого не обнаруживает и проводит пальцами под металлическим почтовым ящиком, висящим на фасаде дома. Он клейкой лентой закрепил там запасной ключ на случай чрезвычайной ситуации. Но сейчас под ящиком пусто. Томас опускает голову и выворачивает шею, чтобы лучше рассмотреть. Ничего, кроме липкой полоски, оставшейся от скотча. Вряд ли ключ забрала Тесс. Свой комплект она никогда не теряла, всегда кладя его в одно и то же место. Оставалась Джардин. У нее в ранце был ключ на шнурке, но она редко пользовалась им, потому что Томас или Тесс почти всегда были дома. Томас тщательно перерыл внучкин ранец, но не помнил, чтобы видел там ключ. Брала ли Джардин его с собой на ночевку у Коры? Да, он сам напомнил внучке взять его, поскольку в понедельник утром собирался ехать в Грейлинг и сомневался, что успеет оказаться дома, когда Джардин вернется от Коры. Может, она воспользовалась запасным ключом, чтобы войти в дом рано утром в понедельник? И если да, то куда девался ее ключ? Томас стучит в дверь, смущенный, что в собственный дом его впускают посторонние люди. «Я недавно стирал. Могу достать вам эту одежду», — говорит Томас, словно так и собирался сделать с самого начала, и приказывает себе не выказывать и тени сомнений. Делая вид, что ему крайне неудобно, он топает по ступенькам, пытаясь не обращать внимания на пульсирующую боль в коленях, а полицейские следуют за ним. Томас заходит в комнату Джардин и видит, что ящики комода открыты, а девчоночья одежда беспорядочно разбросана. «Вот», — говорит Томас, открывая шкаф и перебирая вешалки. «Это, думаю, было на ней той ночью». Он достает из шкафа вешалку и протягивает ее полицейским. «Мистер Петит», — говорит Портер. «Пожалуйста, просто покажите нам, где, а уж возьмем мы сами». И поднимает руки в перчатках, напоминая Томасу, что одежда его внучки стала уликой. «Ух, точно», — бормочет Томас с должным раскаянием. «Она надевала футболку, которая висит вот тут». Он указывает на белую футболку с длинными рукавами, похожую на полдюжины других, которые носят Джардин. Помощник Портер снимает вещичку с вешалки и кладет в полиэтиленовый пакет. «А тут...» — Томас поворачивается к приоткрытым ящикам, из которых словно внутренности высовываются носки и нижнее белье Джардин. «Я понятия не имею, какие из них были на Джардин. Думаю, вам придется взять сразу все». Помощник Портер косится на коллегу, который помогает со сбором улик. «А где куртка?» — спрашивает Портер. «Куртка?» — переспрашивает Томас. «Да», — с преувеличенным терпением отвечает полицейский. «Куртка, в которой она была на фото. Светло-голубая?» «Я ее не видел», — говорит Томас. «Может, внучка сунула ее в ранец?» «А ранец тогда где?» Очевидно, что Портер уже начинает злиться. «Джардин сказала, что потеряла его прошлой ночью, когда возвращалась от Коры домой. И, кстати, очень расстроилась. В ранце еще лежал учебник по обществознанию». «Как можно потерять ранец?» — недоумевает помощник. Под мышками у него расплываются большие пятна пота. В комнате, где еще недавно пахло внучкой, теперь душно, и воняет потом и оружейным маслом. Томасу сжимает грудь, словно тисками, и очень хочется открыть окно. «Она что, не почувствовала, что рюкзака на ней уже нет?» — возмущается Портер. «Не знаю», — откликается Томас. «Может, положила куда-то, чтобы завязать шнурки, а потом забыла поднять». «Кстати, об обуви», — вспоминает полицейский. «Где та, что была на Джардин в воскресенье вечером?» «У нее на ногах», — отрезает Томас. «Кроссовки у нее только одни». Помощник шерифа Портер заглядывает в шкаф и вздыхает. «Пожалуй, возьмем все на всякий случай». «На какой такой всякий?» — язвит Томас, на мгновение забыв, что неразумно ссорится с людьми, которые только что арестовали его внучку. «На такой, если на подошве окажется кровь или другие улики». Парирует помощник, начиная складывать каждую пару обуви Джардин в отдельный пакет для улик. Одновременно он уточняет. «Значит, вы утверждаете, что ранца и флисовой куртки Джардин в доме нет?» «Да, утверждаю», — говорит Томас, подстраиваясь под его едкий тон. «И очень сожалею, что их нет. Эти вещи рассказали бы все, что вам нужно знать». Джардин не имеет никакого отношения к нападению на Кору Лэндри. «Боюсь, есть основания подозревать обратное, мистер Петит», — возражает помощник. «В доме есть еще компьютеры, кроме этого?» И он указывает на ноутбук на столе Джардин. Томас отрицательно качает головой. Обычно он работает на компьютере, который стоит в кабинете в баре. Джардин тоже время от времени им пользуется. Но говорить об этом помощнику незачем. Томас уходит из комнаты не в силах смотреть, как полицейские разбирают спальню внучки по частям. Возможно, в словах Кендалл Лэндри куда больше правды, чем признавалась Джардин. Будь он честен с собой, то согласился бы, что сомневается в ней. Иначе не стал бы смывать кровь с куртки и чуть ли не наизнанку выворачиваться, чтобы так тщательно спрятать ее ранец. Иначе зачем он пошел на все, лишь бы защитить внучку? Дело номер 92-109-45 из дневника Коры Эллендри. 15 января 2018 года. «Теперь я обедаю у мистера Довера в классе. Обычно он в это время просто работает за компьютером, но иногда достает свой обед и присоединяется ко мне. Говорим мы о всякой всячине, вроде домашних заданий и прочитанных книг. Конечно, здорово, когда есть куда пойти вместо столовой. Но я все же очень скучаю по Вайолет. По Джардин не так сильно, но даже ее мне чуточку не хватает. Мистер Довер говорит, что мне следует попытаться еще раз поговорить с ними, но я не уверена. Вряд ли дружба требует таких усилий. То есть понятно, чтобы стать хорошим другом, нужно потрудиться. Но процесс не должен быть настолько болезненным. Я сказала мистеру Доверу, что дружить с Джардин и Вайолет слишком сложно, и едва не проболталась о Джозефе и о том, как легко общаться с ним по компьютеру. Но, конечно, ничего не сказала, иначе мистер Довер, вероятно, позвонил бы моим родителям или, что еще хуже, в полицию. Сегодня, когда я уже выходила из его класса, мистер Довер посоветовал мне не отказываться от дружбы и сказал, что вкладывать силы в других людей все же стоит. А еще добавил, если мне понадобится с кем-то поговорить, он всегда рядом, и велел не вешать нос. Я обещала стараться. Потом он схватил стикер и что-то написал. «Обычно я этого не делаю», — сказал он, протягивая листок мне. Это был номер телефона. «Звони, если захочется поговорить». И уточнил. «В любое время. Но только никому не говори об этом. А то начальство косо смотрит». Мистер Довер скроил глупо-грустную гримасу, когда учителя раздают детям свои личные номера. Потом обнял меня и отправил в класс. Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. Тогда я думала, что Кори и Вайолет будет полезно, если они обе смогут рассказать кому-нибудь о своих переживаниях на вокзале. Что это поможет пролить свет на события той ночи. Правда, поначалу я сомневалась, разумно ли это, и даже посоветовалась с одним коллегой. Тот заверил, что все будет в порядке, если я не проговорюсь одной о том, что рассказала другая. Придя на следующий сеанс в палату к Кори, я обнаружила ее сидящей на кровати с поднятой спинкой. Из руки у нее по-прежнему торчала капельница, на ноги было накинуто флисовое одеяло. «Уже сидишь?» — удивилась я. «И как оно?» Я подвинула стул, чтобы мы сидели коленями к коленям. «Да вроде нормально», — нерешительно отозвалась Кора. «Правда, швы на животе побаливают, но медсестра сказала, что сидеть мне полезно. А перед этим меня еще заставили ходить». «И как тебе прогулка?» — спросила я. «Утомительная», — призналась Кора, разглаживая края повязки, закрывающей глаз. Вдобавок люди продолжают коситься на меня, на мое ужасное лицо. «Обычно первые несколько дней после таких операций самые тяжелые», — объяснила я. «Как только опухоль спадет, а синяки исчезнут, станет лучше». «То же самое мне сказал и другой врач», — кивнула девочка и вздрогнула. «Холодно здесь». Я встала, подошла к шкафу, где, как я знала, хранились дополнительные одеяла, и вытащила одно из них. «Вчера снова приезжала полиция», — сообщила Кора, когда я накинула одеяло ей на плечи. От пациентки исходил смутно-сладковатый неприятный запах. «Полицейский, наверное, на меня рассердился». «Почему ты так решила?» — спросила я, вспомнив замечание Джона Довера, что Кора слишком чувствительна к словам окружающих и часто толкует их неправильно. «Потому что я ничего не помню. Он все время расспрашивал меня, что я видела, да кого видела, да что произошло, а мне и сказать было нечего», — с раздражением проворчала Кора. «Уверена, никто на тебя не сердился», — сказала я. «Может, полицейский просто расстроен, что не может найти человека, который сделал эту ужасную вещь?» «Нет, он определенно злился», — настаивала Кора. «Уверена. Он практически кричал на меня, а потом я расплакалась, и мама его прогнала. Я видела, что Кора нервничает, но и молчать не хочет. Вайолет сказала, что это Джозеф Уизер на меня напал. Мне Вайолет говорила то же самое, и я собиралась продолжить состоявшийся у нас с Корой на днях разговор о привидениях и беседах с Джозефом Уизером, но опасалась давить. Отлично, что пациентка подняла эту тему сама. «А почему Вайолет так сказала?» — спросила я. Кора пожала плечами и скривилась от боли, вызванной этим движением. «Наверное, потому что считает Джозефа Уизера настоящим», — отозвалась она. Я понимала, что должна крайне осторожно реагировать на эти слова. Нужно показать девочке, что я никого не осуждаю, не оспариваю ничьих взглядов и никому ничего не навязываю. Исключаю любые обстоятельства. «Ты на днях упомянула, когда показывала картинку со Скитлз, что Джозеф Уизер связывался с тобой в интернете». Я позволила фразе повиснуть в воздухе, надеясь, что Кора продолжит. Но она молчала, и я спросила сама. «Как ты думаешь, почему Вайолет считает его настоящим?» Кора долго сидела молча, наморщив лоб, словно пытаясь что-то вычислить в уме. «Так как?» — решилась подтолкнуть ее я. «А сама ты веришь, что Джозеф Уизер существует?» Взглянув, наконец, прямо на меня, она помедлила, прежде чем заговорить. «А если я верю в две безумные вещи?» «Я бы сказала, что иногда люди верят во многое, и это не обязательно означает, что они безумны. Некоторым просто нужно высказать собственные мысли, и тогда все становится на свои места. Хочешь поделиться со мной своими двумя вещами?» «Что, если я верю в Джозефа Уизера и в то, что именно Вайолет и Джардин меня порезали?» Я похолодела от ужаса. Неужели Кора скрыла, что ножом ее ударила лучшая подруга? Неужели 12-летняя девчушка действительно пыталась убить свою ровесницу? За несколько сеансов с Вайолет у меня не возникло ощущения, что та преступница. Я ошиблась? При первой встрече Вайолет произвела впечатление до смерти напуганной, растерянной маленькой девочки, что вполне объяснимо при данных обстоятельствах. Но вот чего она так страшится, мне было совершенно непонятно. Она боялась, что на нее тоже нападут, или что ее поймают. «Значит, Вайолет причинила тебе боль, Кора. Ты это хочешь сказать?» Она не ответила, и я заметила, что лицо пациентки побледнело, над губой выступили бисеринки пота, а в глазах появился стеклянный блеск. «Кора, ты себя хорошо чувствуешь?» Я наклонилась и тыльной стороной ладони потрогала ее лоб, который оказался неожиданно горячим. «У тебя, похоже, небольшой жар», — заметила я небрежным тоном, хоть и забеспокоилась, что дело может быть куда серьезнее. «Давай-ка я позову медсестру, пусть она измерит тебе температуру». «Хорошо», — вяло отозвалась Кора и, откинувшись на спинку кровати, закрыла глаза. «Да уж, здоровому человеку легко забыть, насколько после серьезной травмы утомляют разговоры». Я вышла в коридор и позвала медсестру. «У Коры Лэндри, похоже, жар. Кто-нибудь может измерить ей температуру?» Через несколько минут в палату влетела молодая женщина в розовом халате. Медсестра Коры. «Привет, милая», — сказала она. «Говорят, ты себя неважно чувствуешь. Давай-ка проверим». Она осторожно вставила девочке в ухо градусник, и через несколько секунд он запищал. 38,5. Ты же меня не разыгрываешь, нет?» Кора с трудом приоткрыла глаза, но и эти узкие щелочки тут же безвольно закрылись. «Инфекция», — уточнила я. «Выглядит именно так. Я позвоню врачу, и она, скорее всего, назначит еще курс антибиотиков». Коре же медсестра сказала. «Я загляну под твои повязки, хорошо? Обещаю, ковыряться не буду, просто посмотрю». Девочка слабо кивнула. Медсестра осторожно начала снимать повязки, закрывавшие левую сторону ее лица. «Ах ты, Господи, похоже, развился небольшой абсцесс. Но ничего, Кора, ты уж держись, а мы все исправим, ага?» Я заглянула медсестре через плечо и увидела, что абсцесс у Коры не шуточный. Вся рана сочилась зелеными выделениями. «Вы знаете, где ее родители?» — спросила я. «Мать спустилась в столовую, чтобы не мешать вам с Корой, а отца я сегодня еще не видела. Сейчас позвоню ее маме на мобильник», — пообещала медсестра. Когда она вышла из палаты, я села рядом с Корой. Та что-то невнятно пробормотала. Я наклонилась ближе. «Что ты сказала?» «Вайолет там была, а он не остался», — пролепетала Кора. «Я думала, он останется». «Кто не остался?» — поинтересовалась я. Кора потянулась к лицу, но я перехватила ее руку. «Нет-нет, не трогай. Кто не остался? Твой папа?» Неповрежденный глаз открылся, а другой так и остался склеен гноем. «Не папа. Джозеф Уизер». Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 5 февраля 2018 года. JW44. «Ты в последнее время такая печальная. В школе по-прежнему плохо». Кора Риф 12. «Ага, просто ужасно. Со мной никто не разговаривает, а это едва ли не хуже, чем откровенная грубость. По крайней мере, когда ребята злятся и зубоскалят, они хотя бы меня замечают. На этой неделе я дважды оставалась дома, сказавшись больной. Нахватала плохих оценок, и мама уже поговаривает о репетиторе. Скорее бы весенние каникулы». JW44. «Я оставлю тебе подарок в первоцвете. Повеселеешь тогда?» Кора Риф 12. «В первоцвете?» JW44. «В старом товарном вагоне для пищевого красителя. На нем еще цветы нарисованы». Кора Риф 12. «Почему мы не можем просто встретиться? Покажись хоть на минутку». JW44. «Не сейчас. Надеюсь, ты никому обо мне не рассказывала? Это должно оставаться нашей тайной». Кора Риф 12. «Нет, никому, клянусь. А когда мы увидимся?» JW44. «Потерпи. Люди не поймут. Ведь ты еще ребенок». Кора Риф 12. «Никакой я не ребенок». JW44. «Родители никогда не отпустят тебя среди ночи на вокзал. А я обычно появляюсь именно в это время. Приходи в пятницу. Подарок будет тебя ждать». Кора Риф 12. «Обещаешь?» JW44. «Обещаю». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Л. Эндри. 6 февраля 2018 года. На выходных я решила позвонить мистеру Доверу. Дома у нас как раз никого не было. Конечно, учитель сам разрешил звонить, но я все равно волновалась. У меня вспотели ладони и дрожали пальцы, пока я набирала номер. Сигнал все гудел и гудел, и я чуть не повесила трубку, но тут в ней раздался его голос, а у меня стиснуло горло. Едва он поздоровался, я расплакалась, а мистер Довер на другом конце просто ждал, когда я успокоюсь. «Ну что, Кора, немножко расклеилась?» — спросил он ласково. «Плохой день?» Я промычала, что мне грустно и одиноко, и я плохо сплю. Потом напомнила о его словах, что от дружбы отказываться нельзя, и призналась, что очень скучаю по Вайолет. Что здороваюсь с ней в коридоре, и она всегда отвечает тем же. Мистер Довер заметил, что я, похоже, уже решилась поговорить с Вайолет, и это обязательно нужно сделать. Я его поблагодарила, и он ответил: «Всегда пожалуйста, но помни, никому не рассказывай, что можешь мне звонить, ладно?» С Джозефом я тоже пообщалась. Написала электронное письмо и рассказала о своих мыслях, но он ответил, что мне следует просто-напросто забыть о Вайолет, потому что она не стоит моего времени. Свое время я должна посвящать размышлениям о куда более важном — о нем. Но в понедельник я струсила и снова отправилась обедать в класс к мистеру Доверу. Мимо шла директриса и заглянула в класс. Потом позвала учителя, и они несколько минут шептались. Я слышала, как она говорит, что ему не подобает оставаться в классе наедине с ученицей, и люди могут это неправильно истолковать. Сразу после обеда мистер Довер сказал, что мне придется снова есть вместе с остальными. Сегодня в столовой мне казалось, что сердце вот-вот взорвется. Так я нервничала. Никто на меня особо не смотрел, и меня это вполне устраивало. Я села рядом с Джой Уиллард, и мы даже перекинулись несколькими словами, но я продолжала смотреть на Вайолет. Они с Джардин сидели за одним столом, но не рядом. Джардин на самом деле пристроилась к Гейбу, и они болтали и посмеивались. Вайолет же сосредоточенно молчала, уставясь в свою тарелку. «Мне кажется, если я застану Вайолет одну, то смогу объяснить, как сожалею о той истории с телефоном». «Да, Джозеф требует забыть о Вайолет, настаивает, что она мне не подруга, но я так одинока, что иногда даже не в силах встать с постели. Будь у меня друг, еще хоть один, кроме Уизера, я чувствовала бы себя лучше. Завтра утром перед началом занятий дождусь Вайолет у ее шкафчика и упрошу поговорить со мной. Если не получится, то не знаю, что буду делать дальше. Наверное, просто не смогу больше ходить в школу, раз все меня так ненавидят». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эллендри. 7 февраля 2018 года. «Я это сделала. Поговорила с Вайолет. И сказала, как сожалею о той истории с мобильником и что я психанула в день презентации. Что не надо было так орать на всех и тем более бить Джардин. Так приятно, наконец, поговорить с Вайолет. Я даже решилась позвать ее к себе в гости, хотела ей кое-что показать. Сначала она отказывалась, говоря, что вряд ли сможет. Понятное дело, она боится, что остальные, особенно Джардин, ее загнобят, если застукают нас вместе. Я посоветовала не рассказывать Джардин, а тогда никто ничего не узнает». Вайолет подумала и согласилась. «Джозеф все время зовет меня в пятницу на вокзал и обещает что-то оставить там для меня. Я хочу пойти, но, честно говоря, боюсь». Однажды невзначай поинтересовалась у сестры, знает ли она, где на путях стоит товарный вагон «Краситель первоцвет», а Кендалл жутко разнервничалась и разоралась, требовала, чтобы я держалась от вокзала подальше, поскольку там одни бомжи да наркоманы тусуются. И если она узнает, что я туда ходила, наябедничает маме. «Да успокойся ты», — сказала я. «Просто ребята в школе об этом болтали. Вот мне и захотелось разузнать, что да как». Сестра и в самом деле успокоилась, но пригрозила надрать мне задницу, если я вздумаю там болтаться. Итак, Вайолет придет в пятницу, и я смогу все ей объяснить. Тогда, может быть, она пойдет со мной на станцию. Да, Уизер запретил мне рассказывать о нашей переписке, но Вайолет умеет хранить тайны. Надеюсь, и мою не разболтает. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эллендри. 10 февраля 2018 года. В общем, вчера мы с Вайолет все-таки выбрались на вокзал. Правда, я не сказала, что мы идем искать подарок, который оставил мне Уизер. Не знаю почему. То ли боялась, что Вайолет мне не поверит, то ли сама не верила. Она все спрашивала меня, что такого важного я собираюсь ей сообщить, но я никак не могла решиться, поэтому пообещала объяснить позже, после ужина. Маме мы сказали, что просто ненадолго сходим в парк. Она предложила нас подвезти, но я отказалась, пояснив, что мы хотим прогуляться. Я попросила ее придержать Скитлс, чтобы та не выскочила вслед за нами. Но мама только закатила глаза, продолжая резать овощи к ужину, и велела нам быть дома не позже 6. Было холодно. Весь день шел снег, поэтому я надела зимние ботинки, а Вайолет дала старые сестрины сапожки. Она сказала, что ее зимняя обувь осталась дома, но вряд ли у Вайолет она вообще есть. Я ни разу не видела ее в сапогах, хотя большинство ребят все равно не ходят в школу в зимних ботинках, так что и неважно. До рельсов мы шли минут 15 и, похоже, были там первыми за долгое время, по крайней мере, с тех пор, как пошел снег. Земля казалась ровной и сверкающей, без всяких следов. Даже не хотелось портить эту чистоту и белизну. Краем глаза я заметила, как мимо пробежала Скитлс. Ее золотистая шкурка мелькнула на снегу, словно лучик солнечного света. Должно быть, кошка все-таки выскочила за нами. «Вот же дурашка», — бросила я ей вслед. А Вайолет решила, что я обращаюсь к ней, и мы обе рассмеялись. Мы искали кошачьи следы на снегу, но их сразу занесло ветром. Однако я не переживала. Скитлс всегда находит дорогу домой. Я спросила Вайолет, верит ли она в существование Уизера, а она засмеялась и заявила, что об этом речи быть не может. И тогда я рассмеялась тоже. Мы долго шли по рельсам, увязая в снегу, пока не запыхались. Затем Вайолет отрешенно призналась, что иногда ей кажется, будто Уизер все же существует. И тогда очень интересно, куда бы он пошел в такой холод. Я с минуту озадаченно смотрела на нее, не понимая, смеется она надо мной или нет. Но потом Вайолет сказала, что он, наверное, ночует в каком-нибудь товарном вагоне. Думаю, в этом есть смысл, хотя внутри вагона вряд ли намного теплее, чем снаружи. Я предположила, что Уизер ночью пробирается в дома людей и прячется под лестницей или в чулане. Вайолет спросила, а как же он попадает в дома? Я хотела объяснить, что он скребется в окна и проникает через вентиляционные отверстия, но вместо этого сказала, что, скорее всего, он входит и выходит точно так же, как и Скитлс, когда кто-то открывает или закрывает дверь. Мы подошли к товарному вагону, на боку которого виднелся облупившийся цветок. Следов вокруг здесь тоже не было, но дул довольно сильный ветер, и когда я оглянулась, оказалось, что наши с Вайолет отпечатки уже почти полностью замело. «Я замерзаю», — поёжилась Вайолет. «Давай вернемся к тебе». «Погоди», — попросила я. «Хочу посмотреть, что внутри». «Зачем?» — удивилась Вайолет. «Это всего лишь старый товарный вагон. Там, наверное, зимует койот или какое-нибудь другое дикое животное». «Койоты не впадают в спячку», — возразила я, но думала не о животных. Дверь была чуть-чуть приоткрыта, но забраться внутрь оказалось нетрудно. «Ты идешь?» — спросила я Вайолет. Она тряхнула головой, отказываясь, а меня назвала ненормальной. Но прозвучало совсем не грубо, скорее как признание моей смелости. Внутри было темно и пахло маринованными огурцами. Такие папа любит есть прямо из банки. Товарный вагон был пуст, если не считать деревянного ящика и стоящей на нем стеклянной банки. Никакого Джозефа Уизера. Я хоть и не ожидала его там увидеть, все равно была разочарована. Подошла к деревянному ящику и увидела, что в стеклянной банке что-то есть. Лист бумаги и ириска в фантике. «Ты скоро?» — позвала снаружи Вайолет. «Одну минутку», — отозвалась я, снимая варежки и откручивая металлическую крышку. Справившись с крышкой, я полезла в банку. Листок оказался сложен в плотный квадрат, а пальцы у меня так застыли, что я его с трудом развернула. Взгляд скользнул сразу в конец записки. Она была от Уизера. Желудок у меня взбрыкнул, и я мигом перестала мерзнуть. Развернула ярко-желтую ириску и на секунду услышала в голове мамин голос, запрещающий есть ее. Она может быть ядовитой. Но я все равно положила конфету в рот. У нее был вкус солнца. Дело номер 92-109-45. Дорогая Кора, я знал, что ты придешь. Надеюсь, конфетка тебе понравилась. Никому не рассказывай. Пусть останется тайной. Иначе у нас обоих будут проблемы. Ждать уже недолго, и совсем скоро мы встретимся лично. С любовью, Джозеф. Бет Кроу, 18 апреля 2018 года, среда. Я, конечно, могу попробовать вздремнуть здесь, но на стуле в комнате ожидания не очень-то поспишь. У противоположной стены на единственном диване неуклюжим калачиком свернулся Макс. Он, похоже, замерз, но прикрыть его мне нечем. Что делать с работой? Я уже пропустила 2 дня и еще слишком недавно приступила, чтобы попросить отпуск. К тому же, если я не работаю, мне и не платят. Я смотрю, как Макс спит, сложив руки под щеку, на которой за ночь появилась тень — щетина. Не успела я и глазом моргнуть, как сын возмужал. А дочь из милой, тихой 12-летней девочки превратилась в узницу психиатрического отделения, которую обвиняют в покушении на убийство лучшей подруги в приступе безумия. В животе громко бурчит. С ума сойти. Даже в такой сложный момент тело способно предать. Я не ела со вчерашнего утра, и при мысли о еде меня тошнит, но хотя бы ради Вайолет и Макса надо позаботиться о себе. Я встаю и потягиваюсь, разминаю ноющие от долгого сидения мышцы, Иду к Максу и мягко потряхиваю его. «Сынок», — шепчу я, и глаза у него открываются. «Пойду поищу еды. Ты оставайся здесь, я и тебе принесу что-нибудь». Мальчик кивает и снова закрывает глаза. Я спускаюсь на лифте на первый этаж и по указателям добираюсь до кафетерия. В нос ударяет запах яичницы с беконом, и желудок тут же опять откликается урчанием. В кафетерии пусто. Я складываю в пакет несколько рогаликов, пончиков, две бутылки апельсинового сока и несу все это к кассе. Вытаскивая из кармана деньги, замечаю за столиком отца Коры. Он сидит в одиночестве перед чашкой кофе. Я вспоминаю слова Вайолет о том, как Джардин толкнула Кору на рельсы. Интересно, знает ли Джим Лэндри от полицейских новые детали расследования? «Мэм! Мэм!» — кассир смотрит на меня, подняв брови. «С вас $8.42». «Извините», — говорю я и протягиваю деньги. Трусливо решаю не попадаться Джиму Лэндри на глаза и, опустив голову пониже и, не дожидаясь сдачи, пытаюсь улизнуть из кафетерия, пока он меня не увидел. Облом. «Эй, вы!» — окликает Джим. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему лицом. Он невысок ростом, но крепок и силен, и по глазам Лэндри видно, что полицейские уже изложили ему свою версию. Взгляд кассира мечется между нами. «Мне очень жаль, что скоро случился такой ужас, но полиция ошибается. Я стараюсь говорить ровно и спокойно. Вайолет этого не делала. Он делает шаг ко мне, а я только и могу что постараться не убежать». «Почему ваша дочь не хочет помогать полиции?» — спрашивает он сквозь стиснутые зубы. «Ей что-то известно, я знаю. Кора едва не умерла, а сейчас может потерять глаз». Так и подмывает поставить его в известность, что, по словам Вайолет, это Джардин толкнула Кору на землю. Но я знаю, что не стоит. Это только укрепит его уверенность, что Вайолет участвовала в нападении. А я знаю свою дочь и никому не позволю думать о ней плохо. Выпрямляю спину и вздергиваю подбородок. Вы не правы. Не знаю, что произошло там на путях, но уверена, что Вайолет не имеет к этому никакого отношения. Она действительно старается помочь полиции. Просто ей очень страшно. Думаете, Коре не страшно? Да она в ужасе. Почему напали только на нее? Странный факт, вам не кажется? На вокзал отправились три девочки, а пострадала только одна. Джим качает головой. Я знаю, что они ругались, что Вайолет и Джардин месяцами травили Кору. Я знаю больше, чем они нам говорят. А учитель? Спрашиваю я, отчаянно желая отвлечь внимание от Вайолет. Мистер Довер, полиция ведь допрашивала его, верно? Что говорят о нем? Джим смотрит на меня, и тут из-за прилавка выходит кассир. «Все в порядке?» — нервно спрашивает он и достает из кармана телефон. «Да, отлично», — бросаю я в ответ и без оглядки выхожу из кафетерия. Чтобы успокоиться, решаю подняться по лестнице, и когда я возвращаюсь в комнату ожидания, меня больше не трясет. «Вот», — говорю я, протягивая пакет с едой сыну, который, все так же сжавшись в комок, уже сидит на диване и смотрит телевизор, приглушив звук. «Спасибо», — говорит Макс, сует руку в пакет, достает сразу и пончик, и рогалик и принимается торопливо жевать. Потом разгибается, тяжело вздыхает и внимательно смотрит на меня. «Ты чего? Что-то случилось с Вайолет?» «Нет, дело не в ней. Я колеблюсь, стоит ли рассказывать Максу подробности. Ребенку всего 16, и взрослеть ему приходится быстрее, чем большинству сверстников. Но мы слишком долго жили только втроем. Нет. О том, что происходит с Вайолет, он должен услышать от меня. Просто столкнулась с отцом Коры в кафетерии. Он думает, что Вайолет и Джардин что-то скрывают о нападении, и очень злится. Макс садится прямо. «Хочешь, я с ним потолкую?» Понятно, что он имеет в виду. В 9 лет сын ударил моего приятеля, который во время ссоры схватил меня за руку, а в 13 поскандалил с нашим домовладельцем, который отключил электричество, когда мы на несколько дней припозднились с арендной платой. Нет, дружок, я не хочу, чтобы ты с ним толковал. Думаю, нам лучше вообще держаться от Лендри подальше. Я рассказала сержанту Грейди, что Джардин столкнула Кору, и он пообещал разобраться. А мне больше ничего не остается, кроме как доверять ему. На часах 7:30. Надеюсь, все-таки увидеться с дочкой сегодня утром. Доктор Гидеон сказала, что это будет зависеть от того, как пройдет ночь. А Макс напомнил поискать для Вайолет адвоката. Вчера днем я обратилась в несколько местных фирм, но там ясно дали понять, что их услуги будут мне не по карману. Последние 2 дня я не ходила на работу и вряд ли там окажусь, пока не вытащу Вайолет отсюда. Но нам нужны деньги. У меня нет своего дома, я работаю в захудалом магазинчике на заправке и езжу на дерьмовой машине. Откуда взять средства на достойного адвоката для Вайолет? «Хочешь, смотаюсь и проверю, как там Бумер и наш дом?» — спрашивает Макс. Я не хочу, чтобы он возвращался туда без меня, и говорю ему об этом. Хулиганская выходка с граффити меня потрясла. «Я бы отлично справился, ты же знаешь. Никому не позволю со мной шутить». Бросаю на сына взгляд, который дает понять, что это не обсуждается. В ответ на такую гиперопеку Макс закатывает глаза, встает и с хрустом подтягивается. «Пойду прогуляюсь», — говорит он. «Скоро вернусь». У меня гудит телефон, и я смотрю на дисплей. Это тот парень, Сэм, с которым мы провели прошлую ночь. От него уже целая куча звонков и сообщений. В очередной раз нажимаю «Игнорировать». Откусываю рогалик, запиваю апельсиновым соком и бездумно смотрю в экран телевизора. В комнату ожидания входит пара. У женщины ошеломленный вид, а мужчина еле сдерживает слезы. Они садятся на диван. Между ними всего несколько дюймов, но кажется, что их разделяет 1 000 000 миль. Интересно, что привело сюда этих бедолаг? Какая душевная болезнь настигла их близкого человека? Но спрашивать я, конечно, не стану. Снова переключаюсь на телевизор, там идет местный утренний выпуск новостей. Репортер стоит перед табличкой «Добро пожаловать на поле, мы рады, что вы здесь». Не возражаете, если я включу звук? Спрашиваю у пары, беру пульт и давлю на кнопку громкости, пока не раздается голос репортера. Официальные лица не раскрывают детали, но мы знаем, что рано утром в понедельник с 3 12-летними девочками произошел инцидент, в результате которого одна из них получила серьезные травмы. Наши источники сообщают, что в качестве оружия нападавший использовал нож, очень похожий на этот. И репортер показывает странный крючковатый клинок с деревянной рукоятью. «О, Господи!» Я опускаю голову и закрываю лицо руками. Нож. Я точно знаю, что Вайолет никого не могла порезать, но в голове все крутится картинка, как она выходит из высоких зарослей, вся в крови. Столько крови! В отделении полиции Питча и офисе шерифа округа Джонсон «С нами не поделились никакими подробностями», — продолжает репортер. «Однако у нас есть неподтвержденные сообщения, что по этому делу уже задержали подозреваемого, хоть мы и не знаем, кого именно. Кроме того, говорят, кого-то из местных жителей уже 1 раз доставляли в отделение полиции Питча. Как выразился представитель общественности, для обычной беседы. Имя этого человека не разглашается, и мы не знаем, был ли он арестован». Официальных подтверждений задержания какого-либо подозреваемого у нас опять же нет, но мы обязательно будем следить за этим шокирующим и тревожным делом и сообщать вам все новости по мере их появления. Сидящая напротив женщина цокает языком и качает головой, а ее спутник бормочет. Ужасно, просто ужасно. Надеюсь, того, кто напал на бедную девчушку, повесят. Женщина смотрит на меня, словно ждет моего согласия. Но я не в силах шевельнуться, даже кивнуть. В любой другой ситуации я бы думала и говорила то же самое. Но теперь замешана моя дочь, и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ее вытащить. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эллендри. 25 февраля 2018 года. Мне потребовалось несколько недель, но в итоге я рассказала Вайолет все и дала прочесть послание от Уизера. Но она по-прежнему твердила: «Не может быть, тебя кто-то разыгрывает». Я призналась, что сначала тоже так считала, и показала ей сообщение о Рэйчел Фармер и ежегоднике. По-моему, Вайолет именно тогда и начала верить, что Уизер существует. Я умоляла ее ничего не говорить Джардин, ведь та еще больше испортит мне жизнь. И Вайолет пообещала. По ее словам, Джардин и с ней мало тусуется. И к тому же говорит гадости про ее маму, которая работает в магазинчике на заправке. Потом я узнала, что Джардин и Гейб снова начали встречаться. Меня кольнула ревность, хоть и непонятно почему. Гейб в последнее время не слишком-то ласков со мной. Я сказала Вайолет, что Джардин не стоит наших переживаний, и о ней лучше забыть. Она улыбнулась, словно соглашаясь. А потом мы поужинали и напекли кексиков. Мама даже позволила нам съесть их у меня в комнате. Мы смеялись и болтали до часу ночи. Было ужасно весело. Прежде чем за Вайолет приехал брат со своим дурковатым приятелем Клинтом, я заставила ее дать клятву, что не проболтается о Джозефе Уизере. Она закатила глаза и подняла правую руку. «Клянусь никому не говорить ни словечко. Так что мне больше ничего не остается, кроме как поверить ей». Но в голове только и крутятся слова Уизера, что он все видит. Интересно, знает ли он уже насчет Вайолет? Наверняка злится. Сегодня днем я прокралась на станцию и оставила ему в первоцвете подарочек. Записку и камень в форме сердечка, который нашла еще летом. Надеюсь, ему понравится. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 27 февраля 2018 года. JW44. Спасибо за послание и каменное сердечко. Кора Риф 12. Пожалуйста, я тебя искала на станции, но там и духу твоего нет. А мне, между прочим, из дому уйти непросто. Мама меня убила бы, если бы узнала. JW44. Я понимаю, что ты ждешь, не дождешься личной встречи, но не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Люди ведь многого не понимают, особенно родители. Кора Риф 12. Вот уж точно. JW44. Я недавно видел, как ты разговаривала с тем парнем из школы. С чего это? Он тебе нравится больше меня? Надеюсь, нет. Кора Риф 12. Да нет же, говорю же, мы просто учимся вместе. JW44. Клянешься? Кора Риф 12. Клянусь. JW44. Ладно, верю. Кора Риф 12. А как там, где ты живешь? Похоже на Пич. Хорошо бы, если нет. JW44. Здесь потрясающе. Трудно объяснить, но представь себе самое идеальное место в мире. Мы будем пить Грин Ривер, когда захотим. И, кстати, можешь прихватить сюда даже свою кошку. Надеюсь, ты никому про меня не рассказывала. Помни, никто не поймет. А если другие пронюхают про нашу переписку, мне придется уйти, и мы никогда больше не сможем общаться и не увидимся. Кора Риф 12. Я уже 100 раз говорила, что ничего не скажу. Ты обращаешься со мной как с маленькой. Никогда не веришь. JW44. Так перестань вести себя как маленькая. Кора Риф 12. Я уже не ребенок. JW44. А ты докажи. Встань перед окном. Кора Риф 12. Зачем? JW44. Встань перед окном и сними рубашку. Кора Риф 12. Ни за что. JW44. Значит, еще ребенок. Кора Риф 12. Нет. Почему ты так себя ведешь? JW44. Ну давай. JW44. Давай же, я жду. Кора Риф 12. Ладно, погоди, сейчас вернусь. Кора Риф 12. Ну что, доволен теперь? JW44. Обманщица. Томас Петит. 18 апреля 2018 года. Среда. Каждый раз, проходя мимо камина, Томас старательно туда не смотрит. Прошлой ночью, после того, как Бри Уилсон забрала Джардин, а помощники шерифа ушли, набив ее одежды и сумки для улик, он заглянул в дымоход с фонариком, дабы убедиться, что ранец по-прежнему там. Томас подумывал выдернуть его и поискать внутри внучкин ключ от дома, а потом найти новый тайник. Но решил оставить все как есть, по крайней мере, на время. Из полицейского участка он вернулся вне себя и понял, что не в силах больше скрывать происходящее от Тесс. Собирался съездить в лечебницу и рассказать жене лично, но убедил себя, что не хочет слишком удаляться от Джардин. Вдруг ей что-нибудь понадобится. На самом деле просто не хватило честности признаться, что встречи с Тесс ему не вынести. Вместо этого Томас ей позвонил. Он, конечно, старался преуменьшить размер случившегося, уверяя, что полиция просто допросила девочку, и все это лишь одно большое недоразумение. Но думать мог только об одном. Джардин в тюрьме. 12-летняя девочка в той же камере, куда сажают воров, наркоманов, убийц и прочих преступников. Томас пообещал Тесс позвонить чуть позже и сообщить последние новости. Но пока идет на кухню ставить новый кофейник и на всякий случай кладет в тостер пару ломтиков хлеба, хотя вряд ли кусок полезет ему в горло. Колени стонут при каждом шаге, и Томас знает, что скоро придется идти к врачу на очередной укол кортизона, но не сегодня и не завтра, а только после того, как Джардин вернется домой. Он достает из буфета масленку и ставит на кухонный стол рядом с банкой персикового джема, сваренного Тесс прошлым летом. И тут звонит телефон. Его первая мысль о Джардин. Может, адвокат хочет сообщить, что произошла ужасная ошибка, и девочку сейчас освобождают. А может, в тюрьме Джардин ночью ранил какой-то уголовник. О таком ведь то и дело рассказывают по телевизору. Томас оставляет банку с вареньем, втайне надеясь, что телефон замолкнет, пока он доберется до аппарата. Но, увы. «Алло», — произносит он. «Душегубы», — раздается в ответ приглушенно хриплый голос. «Скажи этой гнусной сучке-убийце, что мы идем за ней». Сердце у Томаса сжимается. Неужели Кора Лендри умерла? Они же только вчера ее видели, и она отнюдь не была при смерти, хоть и выглядела паршиво. Умереть она никак не могла. Им бы, конечно, позвонили и сообщили, но не таким же образом. «Кто это?» — с трудом выдавливает из себя Томас. «Око за око!» — шипит голос, и Томас бросает трубку. «Просто дети балуются», — говорит он себе. «Просто розыгрыш». Томас сидит, поставив локти на стол и подперев усталую голову ладонью. «Конечно, Джардин далеко не идеал. Только в этом году из школы звонили с полдюжины раз. То списывала у одноклассника на контрольной по математике, то насмехалась над девочкой в классе, обозвав ее толстухой и жирной жопой. Для приличия учительница произнесла грубое слово по буквам «ЖОПА». Однажды в раздевалке сорвала с одноклассницы лифчик, а кроме того неоднократно мешала учителю вести урок. Но за исключением пары незначительных случаев, настоящего вреда Джардин никому не причиняла. Так ведь ее, черт возьми, родители бросили. Конечно, у девчонки проблемы. Господи, как же хочется поговорить с Тесс, думает Томас. До зарезу необходимо ее мнение. Она наверняка придет в ярость, что поначалу он скрыл от нее арест Джардин. Сегодня, обещает он себе. Сегодня днем. После того, как внучке предъявят обвинение, он позвонит жене и попытается объяснить, что происходит. Небо цвета помоев затянуто низкими облаками. И хоть весь снег растаял, холодный ветерок обдувает кожу, и Томас спрашивает себя, не обманка ли такая мягкая погода в середине апреля? Тоже розыгрыш. Розыгрыш природы. Ведь вряд ли девочки среди ночи ушли бы из дома Лендри, если бы на улице было около нуля и шел снег. хотя до тюрьмы всего несколько минут езды, ощущение, что она за 3-9 земель. Из разговора с адвокатом Томас знает, что Джардин очень повезло остаться в городской тюрьме. Роберт объяснил, что ее запросто могли бы отправить в ближайшее исправительное учреждение для несовершеннолетних, которое находится в Сидор-Рапидс, почти в часе езды. И то, если бы там нашлась свободная койка в камере. А если бы не нашлась, девочку загнали бы еще дальше, в Сиу-Сити, до которого ехать более 5 часов. Главное же, по словам Роберта, состоит в том, что Джардин несовершеннолетняя, и ей нельзя находиться поблизости от взрослых заключенных. А в тюрьме Питча есть единственная одиночная камера, в которой Джардин будет отделена от остальных. Как понимает Томас, предварительное слушание должно состояться сегодня в 1:00. На нем судья зачитает обвинение против Джардин и спросит, считает она сама себя виноватой или невиновной. Может, у него будет шанс поговорить с внучкой. Томас жаждет взглянуть на нее, посмотреть, все ли с ней в порядке. У него к внучке много вопросов. Например, почему Джардин с девочками фотографировались перед товарным вагоном, когда сама сказала, даже поклялась, что и шагу не сделала на вокзал. Интересно ему и то, куда мог подеваться ее ключ от дома. Этот ключ очень его тревожит. Если Джардин обронила его на путях где-нибудь рядом с местом нападения на Кору, это докажет, что она солгала им всем. Опять трезвонит телефон, и как бы Томасу не хотелось игнорировать раздражающие трели, он знает, что нельзя. Звонок может быть связан с Джардин или с Тесс. Он изо всех сил спешит вниз по ступенькам, надеясь успеть до того, как человек на другом конце провода отключится. Но, услышав голос в трубке, темнеет лицом. «Слушай ты», — шипит он в трубку. «Еще раз сюда позвонишь, и я тебе ноги переломаю». И с такой силой швыряет трубку, что она падает, ударяется об пол, скособочив висящий на стене аппарат, и качается, болтаясь на спиральном шнуре. Глаза у Томаса дикие, руки дрожат. Ему хочется совсем оторвать телефон от стены. Хочется, чтобы этот кошмар закончился. Чтобы Тесс вернулась домой, и они справились бы с бедой вместе. Уж жена бы знала, что сказать и что сделать. Томас поправляет аппарат, поднимает трубку и осторожно кладет на место, и она тут же снова начинает звонить. «Алло!» — резко выплевывает он, но затем извиняется, когда на другом конце провода оказывается адвокат Джардин. «В чем дело?» Томас слушает мгновение. «Встретимся там через 30 минут», — говорит он. Нажимает отбой, но не возвращает трубку на аппарат, а кладет на стойку, надеясь, что это избавит от телефонных хулиганов. Адвокату есть что рассказать. Обвинения Джардин должны предъявлять в 10. Там будет и представитель суда по делам несовершеннолетних, назначенный семье, чтобы помочь разобраться во всех тонкостях происходящего. Но последнее заявление Роберта заставляет Томаса задуматься. Джардин готова заговорить. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 1 марта 2018 года. Кора Риф 12. JW44, где ты? Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 2 марта 2018 года. Кора Риф 12. Ты на меня злишься? Кора Риф 12. Обиделся из-за окна? Кора Риф 12. Я все время хожу в первоцвет, чтобы проверить, не оставила ли ты мне письмо, но его нет. Там только мои записки, которые ты почему-то не забираешь. Пожалуйста, ответь мне. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 12 марта 2018 года. Кора Риф 12. Не знаю, что я сделала не так. Ты сказал, что друг мне. Мне больше не с кем поговорить. Все, кроме Вайолет, меня ненавидят. А ты молчишь, потому что я с ней снова дружу? Я перестану. И вообще сделаю все, что ты захочешь. Только ответь, пожалуйста. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 13 марта 2018 года. Кора Риф 12. Вчера вечером, после того, как родители легли спать, я выскользнула из дома и пошла в первоцвет. Очень надеялась, что ты появишься. Ты так и не пришел, хотя я сидела там допоздна. Разве это не доказывает, что я тебя люблю? Не понимаю, чего ты хочешь от меня. Пожалуйста, просто скажи. Дело номер 92-109-45 из личной переписки в чате darkisdoor.com. 15 марта 2018 года. Кора Риф 12. Не могу уснуть. Жду, пока родители лягут спать, потом прокрадываюсь вниз и сажусь за компьютер. Торчу здесь и жду от тебя весточки. Почему ты не хочешь со мной говорить? Пожалуйста, объясни. Я так устала, что сегодня уснула прямо на уроке. Все подняли меня на смех. А как-то раз мне даже показалось, что ты ждешь меня на улице с занятий, и я пошла не в машину к маме, а за деревья, убедиться, что ты действительно там. Но тебя не было. Там вообще никого не было. Я начала задыхаться, у меня мутилось в голове, я словно сходила с ума. Пожалуйста, напиши мне. Хоть один разочек. Умоляю, объясни, в чем я провинилась. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkisdoor.com. 16 марта 2018 года. Кора Риф 12. Я теперь стою перед окном каждый вечер. Именно так, как ты просил, без рубашки. Мама застала меня вчера за этим и взбесилась. Неужели ты до сих пор не веришь? Не веришь, что я тебя люблю? Бет Кроу. 18 апреля 2018 года. Среда. Выключаю телевизор. Интересно, кто их информатор? Рано или поздно Вайолет все равно вернется домой. Лучше, конечно, пораньше. Все равно нужно найти ей адвоката и прямо сейчас. На всякий случай. Выхожу в коридор, чтобы никто не мешал, и осматриваюсь, ища Макса. Его нигде не видно. Я достаю телефон и принимаюсь искать юристов, которые обслуживают Питч и его окрестности. Выскакивают десятки имен, поэтому я ограничиваю поиск законодательством о несовершеннолетних, и остается всего несколько фамилий. Пожалуй, начну по алфавиту. С конторы Андерсона и Бутом, расположенной в Карбонвилле. После первого же звонка мне бодрым щебечущим голоском отвечает администратор по имени Женевьева и спрашивает, чем может быть полезно. И тут я понимаю, что даже не знаю, с чего начать. «Мне нужен адвокат для дочери. Ей 12», — говорю я. «В чем ее обвиняют?» — спрашивает Женевьева, и вопрос застигает меня врасплох. Вот не думала, что придется пересказывать всю историю совершенно незнакомому человеку, тем более секретарше. «Я бы лучше поговорила с адвокатом», — бормочу я. «Кто-нибудь свободен?» «Если вы будете любезно сообщить мне некоторые подробности о деле вашей дочери, я переадресую его специалисту, который сможет оказать вам наиболее квалифицированную помощь». Чешет она как по писаному, и я вижу, что преодолеть эту китайскую стену будет нелегко. Ей еще не предъявили обвинения, но говорят о покушении на убийство. Произношу я, ёжась от омерзительности самих слов. На другом конце провода повисает тишина. Вряд ли даже самые опытные юристы так уж часто сталкиваются с подобными обвинениями. Женевьева откашливается. «Дайте, пожалуйста, ваш номер, и кто-нибудь из наших адвокатов вам вскоре перезвонит». Я диктую ей свой номер, и прежде чем секретарь повесит трубку, задаю вопрос, на который очень не хочу знать ответ. «Можете ли вы хотя бы примерно сказать, сколько это будет стоить?» Женевьева молчит, и я уже гадаю, попадалось ли этой фирме хоть раз дело о покушении на убийство, когда она произносит. «Ну, придется учитывать много факторов, но в среднем я бы сказала, что услуги будут стоить около $150 в час». С таким же успехом она могла сказать $1 000 000 в час. Я не настолько наивна, чтобы полагать, будто с делом о покушении на убийство можно справиться всего за пару часов. Я зарабатываю около $350 в неделю. И это если вкалывать сверхурочно. Мой недельный заработок юрист схомячит менее чем за 3 часа. «Спасибо», — говорю я Женевьеве и вешаю трубку. «Если Вайолет арестуют, мне, скорее всего, придется брать государственного защитника». Поднимаю глаза и вижу, что ко мне по коридору приближается сержант Грейди. Вид у него такой же измученный, как и у меня. Интересно, он хоть спал последние 2 дня? Так ему и надо, думаю я. Ведь это он вынудил Вайолет бежать. Загнал ее в больницу. Да, но устал-то он наверняка ничуть не меньше нашего. «Доброе утро, Бет», — говорит сержант. «Как дела у Вайолет?» «Понятия не имею. Посещение разрешают после полудня. Вы получили ордер и пришли ее арестовать?» «Послушайте, Бет, мне нужно с вами переговорить. Пойдемте присядем», — предлагает Грейди, направляясь в комнату ожидания. Я собираюсь возразить, что там сидит посторонняя пара, но при виде полицейского, стоящего в дверях, муж с женой засуетились, быстренько собрали вещи и ретировались. «Я пока не спешу с ордером, но и слишком долго ждать, скорее всего, не смогу», — начинает сержант. Я валюсь на диван, а Грейди садится напротив и наклоняется вперед, упираясь локтями в колени. «Послушайте, Бет, я не адвокат Вайолет. Мне уже пора нанимать дочки адвоката?» — спрашиваю я, и паника сжимает мне грудь. «Если до этого дойдет, суд назначит. Но я не уверена, могу ли я себе позволить услуги юриста. Щеки у меня пламенеют. Ужасно признаваться, что я не в состоянии обеспечить собственную дочь». «Суд назначит Вайолет адвоката автоматически. Так положено для несовершеннолетних. Вам все объяснят, если ее заберут в полицию». Грейди ерзает на месте. «Послушайте, я здесь не для того, чтобы лес оточить. У меня ведь тоже есть дети. Девочка-старшеклассница и парень в 8-м классе той же школы, что и Вайолет». Я вижу сочувствие на лице копа и понимаю, что он думает о своих детях, которые тоже могут оказаться в похожей ситуации. Давление в груди чуть ослабевает. Может, сержант на нашей стороне и считает Вайолет невиновной? «Я хочу показать вам кое-что». Он встает, вынимает телефон и садится рядом на диван. Чешет бровь и вздыхает. «Если бы я был в вашей лодке, мне хотелось бы знать всю информацию». Меня снова переполняет знакомое чувство страха, и я чую, то, что Грейди собирается мне показать, не пойдет на пользу Вайолет. Полицейский открывает видео, и я не сразу понимаю, что вижу. Черно-белое зернистое изображение вокзала с отметкой 00:30 16 апреля. Без звука. Недоуменно смотрю на Грейди. «Мы прошлой осенью установили в депо камеру, когда заподозрили, что там активно торгуют наркотиками. Смотрите дальше». В кадре появляются 3 фигуры, и хотя черты нечеткие, я узнаю длинные темные волосы Вайолет. 2 другие девочки должно быть Кора и Джардин. Они идут плечом к плечу и останавливаются перед цепочкой товарных вагонов. Вайолет лезет в карман и достает что-то похожее на смартфон, вытягивает руку и поднимает над головой, чтобы сделать селфи. Джардин тоже поднимает руку и что-то держит в ней, но я не могу сказать, что именно. Затем Джардин лезет в свой ранец, достает бутылку, откручивает крышку и делает глоток. Камера слишком далеко, чтобы разглядеть лицо девочки, но потому как она сует бутылку Вайолет, видно, что вкус ей не нравится. «Это что, спиртное?» — пугаюсь я. Грейди игнорирует мой вопрос, не сводя глаз с экрана. Вайолет обтирает горлышко бутылки рукавом, тоже делает глоток и предлагает Кори, но так качает головой. Вайолет снова передает бутылку Джардин. Она берет ее, выливает остатки и швыряет пустую тару на землю. Девочки на мгновение застывают, а затем поворачивают головы куда-то в сторону от камеры. Следующие несколько мгновений они вроде как увлеченно беседуют, а потом Джардин вдруг поднимает ранец на плечо и явно собирается уходить. Кора хватается за одну из лямок и пытается притянуть подругу к себе. Джардин сильно дергает плечом, вырывая лямку, и Кора валится навзничь, как подкошенная. Предмет, который Джардин держала в другой руке, летит на землю рядом с корой. Вайолет наклоняется, чтобы поднять его. «Это что?» Начинаю я и тут же затыкаюсь. «Я знаю, что это. Садовый нож». «Но ведь Вайолет не обязательно...» Лепечу я, но Грейди поднимает палец, призывая меня молчать. Кора встает и толкает Джардин, которая, спотыкаясь, отшатывается назад. Кора поворачивает голову, словно что-то привлекло ее внимание. В это время Джардин, раскинув руки, со всего маху бьет Кору кулаками в спину. Девочка тяжело падает и встает не сразу. Вайолет наклоняется, словно проверяя ее. Тут Вайолет и Джардин разом поворачивают головы к чему-то за кадром. Даже Кора с земли смотрит вверх. Джардин и Вайолет разбегаются в разные стороны, а Кора с трудом встает на ноги, прижимая руку к себе и отшатывается. «Просто подождите», — просит Грейди в ответ на мою попытку заговорить. Несколько минут проходят впустую, а я не могу не ёрзать на месте, хоть и знаю, что будет дальше. Однако замираю, не смея моргать, и не отрываю глаз от экрана, боясь что-то упустить. Какая-то фигура проносится мимо так быстро, что я не могу определиться, кто это. Грейди останавливает видео, отматывает назад на 15 секунд и воспроизводит снова. «Мы почти уверены, что это Джардин Петит. Видите рюкзак у нее в руке?» Я киваю, и мы продолжаем смотреть. Проносится поезд и проходит еще несколько минут. Наконец, в поле зрения появляется женщина с собакой. Собака обнюхивает сорняки, ища лучшее место, чтобы справить нужду, а хозяйка, держа поводок, нетерпеливо притопывает ногой. Вот собака, прижавшись носом к земле, навострила уши и натянула поводок, утаскивая женщину из кадра. На отметке времени быстро бегут секунды, но Грейди перематывает видео вперед. Дальше свидетельница звонит в полицию, и минут через 10 появляемся мы. Словно по сигналу, горстка копов тут же пробегает по станции, а вскоре мимо проносятся два медика с медицинским снаряжением. Женщина с собакой в сопровождении полицейского возвращается в кадр. Она лихорадочно машет руками и что-то говорит, и вдруг смотрит на свои ладони, как будто видит их впервые. Здесь мне, наверное, следует спросить, это кровь? Снова пробегают медики, на этот раз неся на носилках Кору. В верхнем углу видео появляется тень. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не вырвать телефон из рук Грейди и не рассмотреть ее поближе. «Что это вы тут смотрите?» — раздается голос с порога. Макс вернулся. «Тихо ты!» — шикаю я и вижу на лице сына боль. «Чёрт возьми! Сейчас-то уж незачем играть с Максом в суперстрогую мамашу. Разве он чужой и не имеет права знать, что происходит?» «Прости, Макс», — говорю ему. Сын кивает, но видно, что его чувства задеты. Он стоит позади и наблюдает, как я снова утыкаюсь в экран. Тень с края видео приближается, и я понимаю, что это Вайолет. Она движется странно, словно зомби, и что-то держит в руке. Желудок у меня сжимается. Нож. Вайолет бросает его на землю, и следующие 30 секунд фильма полны хаоса. Я вижу, как сама бегу к дочери, как мои ноги скользят по пыльному гравию, а за мной мчится полицейский. Я обнимаю окровавленную дочь, думая, что она умирает, укладываю ее на землю. Вайолет и правда держала нож. Грейди останавливает видео, и я смотрю на нас обеих, застывших во времени. Глаза у Вайолет напоминают черные дыры, мой рот распялен в беззвучном крике. Вот оно, думаю я. Именно в тот момент наша жизнь изменилась навсегда. «Я надеялся, что вы сможете узнать четвертого человека на видео», — говорит Грейди. Он нажимает на воспроизведение. «Смотрите, вон там, видите?» Мне кажется, что я действительно кого-то различаю в верхней части кадра. Видео размыто, и камера показывает, как через кадр кто-то проходит, быстро, но не бегом. Я киваю. «Да, вижу». «Это не одна из девочек», — поясняет Грейди. «Они-то разбежались в разные стороны, словно как раз от него». И он снова нажимает на паузу. «Меня наполняет облегчение». Там был еще кто-то. Так и знала. «Можно взглянуть поближе?» Вдруг просит Макс. Грейди передает ему телефон, и сын несколько раз пересматривает видео, останавливая и запуская его снова и снова. «Ну что там, Макс?» Спрашиваю я, теряя терпение. «Это не очень хорошо для Вайолет, и я уверена, что Грейди уже в двух шагах от ее ареста». «Я знаю, кто это», — говорит Макс, отрываясь от экрана. «Гейб Шеннон, одноклассник Вайолет. Я узнал его по шляпе». Из телефонной переписки между Джардин Петит и Гейбом Шенноном. 15 апреля 2018 года. Воскресенье. Джардин. «Приходи в полночь. Будет улетно». Гейб. «Ага, приду. Спрячусь в траве и буду ждать твоего сигнала». Джардин. «Помни, Вайолет не знает, что ты там тоже будешь. Я заору и дам тебе нож. И ты тихонечко двинешься за Корой. Вот эта дурашлёпка в штаны-то наложит». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эллендри. 20 марта 2018 года. «Не могу выбраться из постели. Мама думает, что у меня грипп или что-то в этом роде. Я пропустила кучу занятий в школе и пятый день не принимаю душ. Не понимаю, почему Джозеф по-прежнему молчит. Вчера поздно вечером позвонила мистеру Доверу, и он попытался меня успокоить. Сказал, будто ребята по мне скучают, но я-то знаю, что это неправда. Я могу исчезнуть, и всем будет наплевать». Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. «Я снова и снова размышляла о словах Коры, что Джозеф Уизер не остался, о глубоком разочаровании, прозвучавшем в голосе девочки. Надо бы поговорить об этом с пациенткой еще раз. Но у нее подскочила температура, и Мара с Джимом лихорадочно бросились обратно в палату. Очевидно, кто-то, выдававший себя за Джозефа Уизера, был скорый в ночь, когда на нее напали. Скорее всего, именно он на нее и набросился. А может, она просто вообразила, что он там. Но почему же Кору так опечалил его уход? Они были знакомы? Нередко жертвы жестокого обращения впадают в зависимость от своего мучителя, ищут его одобрение. Все это — часть манипулятивных садистских игр обидчика. Мне хотелось побольше поговорить с девочкой и посмотреть, сможет ли она вспомнить еще что-нибудь из той ночи. Кора усомнилась и в подругах, Вайолет и Джардин. Вот только воспоминания у нее путались. Но тогда я не сомневалась. Если мои разговоры с Корой помогут ей опознать человека, который ее изуродовал и едва не убил, задача будет выполнена. В моей работе вопросы без ответов и ситуации без результатов возникают часто. Ловить преступников не моя обязанность. Я должна помочь травмированным детям определить и описать свои чувства, а затем, исходя из этого, разработать здоровые реакции и методики преодоления травмы, чтобы пострадавшие дети впредь лучше владели собой и обрели уверенность в себе. Я вошла в электронную картотеку больницы, открыла карточку Коры, а в ней сразу же обратилась к записи от 15 апреля. Нажала на фотографии травм, сделанные медсестрой приемного отделения, и вздрогнула от увиденного. Судя по ним, когда Кору пырнули ножом, она стояла к нападавшему лицом, но злодея не видела. Может, было слишком темно, все случилось за полночь. Или нападавший вырубил ее прежде, чем она смогла рассмотреть его лицо. Ножом Кору ударили один раз. 4-дюймовый горизонтальный разрез на левом боку чуть выше живота. Травмы головы, рук и лица были нанесены каким-то тупым предметом. По фотографиям и рентгеновским снимкам я не могла точно сказать, каким именно. Токсикологический анализ ничего не показал. Следов алкоголя или наркотиков у девочки не обнаружили. Короче, выискивать в ее карточке было нечего. Травма руки мне тоже ничего не подсказала. Нападавший сначала использовал одно орудие, а затем перешел на другое? Вполне возможно. Кора ведь могла сопротивляться, из-за чего нападавший выронил либо нож, либо неизвестное тупое орудие. Однако... Ни на одной части тела Коры не было ран, которые остаются, когда жертва пытается защищаться. Никаких порезов на руках или пальцах, которые указывают на сопротивление. Почему же она не сопротивлялась? Потому ли, что нападавший был ее знакомым? Тем, кому она доверяла. А если это одна из подруг, Вайолет или Джардина, то и обе. Что-то тут по-прежнему не сходилось, но я не могла ухватить, что именно. Пока не могла. Когда я вернулась, чтобы проверить кору, дверь в палату была закрыта, а на ручке висела табличка «Пациент отдыхает, просьба не беспокоить». Я решила рискнуть и легонько постучала. Дверь приоткрылась, и передо мной вырос Джим Лэндри. «Да», — резко спросил он. «Как она?» — прошептала я. «Спит», — отрезал он. Я уже собиралась извиниться, что побеспокоила, но тут за спиной мужа появилась Мара, и мы все втроем отошли в коридор. «У нее инфекция». Лицо у матери было бледным, напряженным. «В глазу». «Сочувствую», — сказала я. «Что говорит доктор?» «Увеличить дозу антибиотиков, а потом просто ждать и наблюдать». «Дело плохо». Мара не сказала прямо, но я поняла, что Кора может потерять глаз. «Извините нас», — пробормотал Джим. Он выглядел беспомощным, побежденным. Но было в его лице еще что-то. Чувство вины, пожалуй. Он посмотрел мне через плечо и двинулся по коридору, огибая меня. Я повернулась и увидела, что он идет к полицейскому. «О, боже!» — выдохнула Мара, проводя пальцами по волосам. «Как же они мне надоели! Постоянно норовят задавать Коре вопросы, а она не может на них ответить. Не помнит ничего!» У меня в голове всплыли последние слова Коры, что Джозеф Уизер не остался с ней на станции. Если она помнила это, то, возможно, сумеет описать и другие подробности. Но я не могла вот так взять и рассказать Маре то, что ее дочь открыла мне во время беседы. Сохранение врачебной тайны — принцип непреложный. Полиции довольно часто приходится допрашивать потерпевших по нескольку раз. Вы не представляете, сколько всего интересного свидетели могут вспомнить со временем, — объяснила я. «Знаю», — смиренно отозвалась Мара. «Я просто хочу, чтобы все это закончилось. А лучше бы никогда и не начиналось». К нам подошли Джим Лэндри и полицейский. Оба ошеломленные, мрачные. «Что случилось?» — встревожилась Мара, увидев их лица. Они словно воды в рот набрали. «Да не молчите же!» «Мы нашли еще одного свидетеля. Того, кто тоже был на вокзале той ночью. Я хотел сказать это лично вам обоим», — пояснил полицейский. Джим разочарованно выдохнул. «Речь о Вайолет?» «Нет, это мальчик, Гейб Шеннон. Он был на видеозаписи с вокзала». «Гейб Шеннон?» — повторила Мара. «Мы знаем Шеннонов много лет. Я работаю с его матерью. Гейб и Кора вместе ходили еще в детский сад, а сейчас учатся в одном классе. Гейб ей нравится». «У вас есть это видео? Хочу посмотреть», — заявил Джим. «Пока мы не можем вам его показать», — возразил полицейский. «Расследование еще идет. На этом видео записано нападение, верно? А как насчет той девочки, дочки Кроу? Она ведь тоже замешана, да?» — не отступал Джим. «Этого сообщить не могу, но похоже, что мы докопались до сути. Однако мне придется снова поговорить с Корой. У нас есть новые вопросы». «Пожалуйста, не сейчас, не сегодня», — умоляюще пролепетала Мара сквозь слезы. «Дочка больна. У нее сильная инфекция и жар». «Хорошо», — согласился полицейский. «Но затягивать нельзя. Поговорить с ней очень важно. Надеюсь, Кора в самое ближайшее время почувствует себя лучше. А пока примите мои соболезнования». Коп ушел, а меня как громом поразила чудовищность обвинений. Пич — город небольшой. Здесь все знают всех. «О, боже мой!» — выдохнула Мара. «А если это все таки была Вайолет? Он сказал, что могут последовать новые аресты. Но вдруг Вайолет тоже замешана?» «Не делайте поспешных выводов», — призвала я. «Уверена, скоро информации будет больше. Мне вспомнился недавний разговор с Вайолет Кроу. Похоже, девочка говорила правду и боялась искренне. «Я этого не вынесу!» — закричала Мара. «Я не могу жить, не понимая, почему с дочкой так поступили!» Она повернулась ко мне. «Вы можете поговорить с ее матерью, матерью Вайолет, попробовать узнать, что ей известно!» Я колебалась. «Мара, я не следователь. Моя задача — помочь Коре». «Но вы ведь ей поможете, если узнаете больше о случившемся, не так ли?» Мать смотрела на меня с отчаянием. «Поспрашивать я могу, но это не значит, что мне удастся поделиться с вами информацией. Вы ведь это понимаете?» «Мне все равно. Я просто хочу, чтобы вы помогли Коре. Пожалуйста». «И как мы скажем Коре, что лучшие подруги пытались ее убить?» Сквозь стиснутые зубы прошипел Джим. «Как о таком говорить?» Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 25 марта 2018 года. JW44. «Прости, что так долго не писал. Это просто небезопасно. Мне жаль, что ты так волновалась. Ты действительно стояла перед окном без рубашки? Надо вести себя осторожнее. За нами могут наблюдать. Я все время думаю о тебе. На днях видел тебя с подругами. А ты знаешь, что они о тебе злословят? Говорят всякие гадости, что ты надоеда и зануда. А еще воровка. И говорят, что тебе нравится Гейб. Да только он тебя считает ребенком. Думаю, ты хотела бы все это знать. Даже уверен, что хотела бы. Они тебе совсем не подруги. Твой друг я. Запомни это, Кора». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Элендри. 1 апреля 2018 года. «Теперь почти как раньше. Мы с Вайолет каждый день сидим в столовой вместе за обедом, и все, кажется, забыли ту злополучную историю с Рэйчел Фармер. Даже Кейли меня простила. Мистер Довер устроил, чтобы мы с ней смогли поговорить наедине в классе. Я сказала Кейли, что очень сожалею о случившемся, что ничего не знала о ее тете и вовсе не хотела ее обидеть. Кейли ответила, что все в порядке, и обняла меня. Когда она ушла, я села за свой стол и расплакалась. Мистер Довер вернулся в класс, сел рядом и дождался, пока я успокоюсь. С Джардин все еще странно. То есть она перестала воротить от меня нос, но всякий раз, когда я отвечаю у доски или разговариваю с Гейбом, она смотрит на меня так, словно я мелю несусветный вздор. В пятницу мы с Гейбом после школы дурачились, и он надел мне на голову свою шляпу, а я притворилась, что собираюсь пойти в ней домой, и мы долго смеялись. Джардин это совсем не понравилось, и она сорвала шляпу у меня с головы, еще и дернув при этом за волосы. Было больно, у меня даже выступили слезы, но я не заплакала. Гейб велел Джардин угомониться, выхватил у нее шляпу и снова надел ее мне на голову. Когда я рассказала об этом Уизеру, он заявил: «Я же говорил, что она тебе не подруга». А затем сказал такое, что меня покоробило и в то же время доставило странное удовольствие. «Хочешь, я ради тебя заткну ее?»